61. Безработный. Тед почти все время проводил в больнице. Иногда его подменяла Мария, и он шел в центральный парк смотреть, как играют в софтбол, и все же в основном сидел с Марти. Иногда они с Марианой встречались взглядами, но как-то ухитрялись избегать друг друга, а Тед душил в себе позывы закатить сцену. Ежедневно он придвигал стул к больничной кровати Марти и читал ему все три газеты от начала до конца. На это требовались часы, но Теду больше нечем было заниматься. Он слыхал, что люди, выходя из комы, помнят, о чем с ними говорили, пока они были без сознания. Тед чувствовал, что часть Марти все еще здесь, где-то. Вот с ней Тед и разговаривал. Иногда держал отца за руку. Носки играли ужасно, тьфу, прямо. Прокляты они. Полностью легли под Янки, и Янки заметно вели. Но тут опять что-то сдвинулось, и носки явили признаки жизни, а Янки — тревоги. К 17 сентября Бостон отвоевал себе немного и отставал от Янки всего на две игры. Обе команды теперь выигрывали. Ноздря в ноздрю не первую неделю. Тед зачитал отцу последнюю страницу поста. «Носки сделали игру, пап. Держатся. Не линяй из тусовки. Постарайся побудь еще и посмотри, что дальше, а?»